Давайте забудем и горе, и грусти. Сегодня родился младенец Иисус. Родился он ночью в глубокой пещере. Его окружали лишь птицы и звери, да ангелы, пастухи и волхвы. А значит и люди, а значит и мы стояли в сторонке и тихо смотрели на чудо такое в святом Вифлееме. Не шли ведуды во двоеч, богатые долы, а покаяния чаю, спеши ему дьячи. Но к удивлению своему, нашидшая чаей, не волочи, что богачей, аж простых людей. Бог ночь радует, ночь нам спасение. Спасибо ему ожидание. Нынче ангел нам явился и пропел: Христос родился, мы пришли Христа прославить, а вас с праздником поздравить. Вдруг среди ночи, как будто звезда, ангел светясь опустился туда. Встаньте, ступайте скорее в Вифлеем, милость великая явлена всем. Я вам послание от Бога принес, радуйтесь, ныне родился Христос. Рождество и нет начала, может каждый обновить. Рождество есть начало, может каждый обновить. Рождество, ты верь Иисусу, не страдать, ты будешь жить. А куда это верблюды так стремительно идут? Зачем волхвы на небо смотрят? Что в своих руках несут? Плачь, сестры, ведь сегодня праздник Рождества. Все природу взвещает. Это торжество. Ночь наступила, уснули в домах, только не спят пастухи на полях. Кто-то склонившись, щелгон зазывал, кто-то на дудочке тихо играл.